После смерти Аттилы и Кия многие десятилетия Киев оставался в руках племени Русь-Колуней, иное название – Роксоланы. Их князья – потомки Кия-Лебедян, Веронес, Велик, Стережень, последовательно правили Киевом и окрестными землями. Тут я перебил гуру. Откуда у вас эти данные? Я, например, не раз слышал и читал, что Киев основал один из хазарских каганов по имени Куй, и что правильно столицу Украины называть не Киев, а Куев. Итак, Куй. «Боюсь вас оскорбить», — возразил гуру, «но в России, говорят, от такого слышу. Как у вас язык поворачивается? Действительно, есть такая версия, и даже пишут о ней, но это опять же выдумка тех, кто борется за Киев. Быть основателем Киева очень престижно для любого народа, ведь тем самым любой народ становится историческим. Киевом действительно владели хазары в VIII веке, которые стали насаждать здесь иудейские храмы, школы и действительно мечтали о создании здесь столицы, взамен лежавшего в развалинах Иерусалима. Но тут стало вновь крепнуть Русь-Колунское княжество. Роксоланы, постепенно расширяясь, как бы все больше подпирали хазарский каганат и Киев с юга. Наконец, на историческую арену выходит Олег, Русь-Колунский князь, великий исторический деятель, окончательно взявший Киев и установивший на Руси первую великокняжескую династию Ольговичей. Эта династия закончилась со смертью Владимира Великого, которого зарубили в селе Берестове, завернули изрубленное тело в ковер и затем похоронили в Десятинной церкви. Через 4 года после конца правления Владимира князем стал Ярослав, получивший впоследствии 2 прозвища – «Хромой» и «Мудрый». Ярослав лишь номинально считается сыном Владимира. Реально он сын убитого Владимиром литовского князя, чью жену Рогнеду, мать Ярослава, Владимир взял себе в жены. Ярослав, конечно, великий деятель, но у него ни капли не было русской крови. Это одна из известных версий генеалогии первых киевских князей. Потом из великих Владимир Мономах. Все это уже другая династия, северная династия Рюриковичей, основатель которой пришел в Новгородскую Русь из Пруссии. Далее от него пошли и Юрий Долгорукий, основатель Москвы, и его сын Андрей Боголюбский, разрушитель Киева и русских святынь, изрубивший со своими воинами многих древних киевских икон. Ну а далее Александр Невский, Иван Калита, Иван III, Иван IV – все это Северная Русь, Рюриковичи, Московия. Почему я об этом говорю? Дело в том, что с приходом к власти в Киеве Рюриковичей до этого были Ольговичи из южнорусских, роксоланских племен, начали подтасовываться факты, касающиеся происхождения Руси, ее названия и столицы и так далее. Вместо истины, глубоко патриотической несторовской летописи «Откуда есть пошла земля русская» появилась летопись Сильвестра, где роль роксоланских князей принижена, а роль Рюриковичей, пришельцев северо-запада, возвеличена. Кий у Сильвестра, например, никакой не князь, а перевозчик на Днепре. И название Руси дали якобы варяги. Русь – слово будто бы шведское. И государственность, и Киев основали они же. И дату придумали – 862 год и так далее. Затем эти взгляды стали развивать немецкие историки, поддерживаемые официальной наукой царской России. Цари-то были сильно замешаны на немецкой крови. Но задолго до засилия немецких историков с их ложной нормандской теорией среди летописцев, книжников русских, польских, чешских, византийских, существовала, я бы сказал, ваша национальная, южно-русская, или, если хотите, украинская доктрина происхождения и славян, и Руси, и Киева, и их названий. Это скифо-сарматская доктрина, подкрепленная библейской этнологией. Именно эта доктрина и масса соответствующей литературы Особенно открытые недавно тексты Изенбека у нас в Тибете была в ходу.